Глава 4. Дворец впечатлял масштабами и размахом. Пока мы шли, я старался не особо вертеть головой, дабы не выдавать свое любопытство, но получалось плохо. А чего? Я ж такое только на экскурсиях видел. И то, туда не ходи, это не трогай, а тут вроде как все мое. Гвардейцы, затянутые в черные мундиры, украшенные золотом, постоянно встречались на нашем пути. Причем большинство из них были женщинами. Ага, значит, маги вперемешку с обычными воинами. И, кстати, все встреченные мной дамы были весьма симпатичными, а некоторые прям огонь. Тут явно без магии не обошлось. Теперь понятно, с чего я такой неотразимый. Однако это не снимает наболевшего вопроса. Где моя чертова магия? Ладно, торопиться мне некуда. Почитаю умные книжки, пообщаюсь с умными людьми. Уверен, должен же быть какой-то секретный ингредиент, который ее активирует. Может, лаврушку там пожевать надо, или перчик острый. Кстати, о перчике. Он у меня уже дымится от такого количества красоток рядом со мной. И с этим надо что-то делать. Так, размышляя о прекрасном и прекрасных, я незаметно добрался и до кабинета отца. Две дамы особо выдающихся форм распахнули передо мной двери, и я оказался в небольшом уютном помещении, рассчитанном человек на 10. Отец сидел в кресле и увлеченно щелкой мышкой, от напряжения даже высунув язык. В отразившемся от оконного стекла мониторе я смог разглядеть, что он банально режется в некое подобие Counter-Strike. Причем играл он на стороне террористов. Круто чё? Присоединиться, что ли? Помню, как мы с пацанами по сетке гоняли. У нас даже своя команда была. Лиходеи. Какие зарубы устраивали. Аж вспомнить приятно. «Сын!» – оторвался он от монитора. «Ваше Величество!» – на всякий случай проявил вежество я. Черт его знает, вдруг не отошел еще и от обиды опять врежет. «Ща как дам, Величество, садись, говорить будем!» Рявкнул он, и я сам не заметил, как оказался сидящим на стуле. Батя жжет. Одним криком может войны выигрывать. «Знаешь, почему я злюсь?» Спросил он уже нормальным голосом. «Не потому, что ты ослушался и опять напился». Я тоже когда-то был молод и бунтовал против всего. И не потому, что едва не потерял тебя. Поверь мне, сынок, если бы это произошло, я бы залил этот мир кровью, и наши враги об этом знают. А потому что я расслабился. Поверил в то, что нас боятся настолько, что даже рыпнуться в нашу сторону не посмеют. Поверил в нашу исключительность и спустил все на тормоза. Мы, Гордеевы, по праву сильнейших носим императорскую корону. Придя к власти 200 лет назад, наш дом стал самым могущественным не только в этой стране, но и за ее пределами. Не всем это оказалось по нраву. Давно отгремела война, унесшая многие жизни. Но и спустя годы все страны хорошо помнят гнев русского медведя и его хватку. Так я думал. Но нет. Они забыли, что не стоит меня злить. Забыли, что не стоит будить медведя, пока он спит. Забыли, что чужого ему не нужно, но и свое он не отдаст. Поэтому я виноват перед всеми, и перед тобой тоже. Но Перун тому свидетель, я заставлю их вспомнить. Поверь мне, сын, я найду всех виновных, и их смерть увидит весь мир и содрогнется от ужаса. Теперь, что касается тебя. Пришла пора браться за ум. Антип мне все рассказал, и я очень недоволен. Ты как елочная игрушка, красивая снаружи и абсолютно пустая внутри. Поэтому с этого момента твоя жизнь кардинально изменится. Прием принцессы империи Хань мы перенесли на завтра, конечно же, извинившись перед ней. Поэтому сегодняшний день, считай, последний день отдыха перед началом работы. Завтра встретишься с ней, будешь милым и обходительным. А потом учеба, учеба и еще раз учеба. Экзамены будешь сдавать лично мне. И не приведи рот, если ты их не сдашь. Мой гнев будет страшен. Я понятно объясняю?» «Я все понял, отец». Вскочил я и поклонился. «Черт, эдак у меня и спина скоро отвалится от поклонов. Тогда отдыхай, а завтра за работу. И еще, Сергей». «Да, отец». «Я рад, что ты выжил», — улыбнулся он. «Я тоже», — растянул губы в улыбке я в ответ. «Я тоже». Отцовский кабинет я покинул в смешанных чувствах. Думал, он будет орать, а нет. Поговорили без мата и ругани. Даже в морду не дал. Лайк. И куда мне теперь направиться? Задумчиво оглядевшись по сторонам, я решил просто побродить по дворцу. Благо, я был предоставлен самому себе. Вообще-то, и в книгах, и в фильмах принца всегда сопровождают толпы подруг и друзей. А тут как-то этого не наблюдалось. Канон нарушен? Но оно и к лучшему. Иногда полезно побыть в одиночестве. Не знаю, как и зачем, но ноги сами вынесли меня на улицу. Видимо, моя голова научилась работать отдельно от тела, если я, задумавшись, сам не заметил, как оказался в саду. Да я бы и дальше так пер вперед, не обращая внимания на окружающее, если бы мое внимание не привлекли хриплые крики ворон, кружащихся на одном месте. Интересно. Обычно они так орут, когда птенец выпадает из гнезда, и горе будет тому, кто к нему приблизится. Вороны умные и крайне злопамятные существа. Но как бы я ни опасался их острых клювов, неуемное любопытство все же взяло свое. Я стал медленно приближаться к тому месту, над которым кружила стая. Делал я, видимо, это настолько незаметно, что мое приближение не почуял торчащий из травы хвост. Наглая животина вышла на охоту и уже почти подобралась к своей жертве. Поэтому мой пинок под зад он воспринял как предательство, о чем и сообщил громким мявом, отлетая метра на два. Попытка зашипеть и высказать мне все, что он думает, провалилась из-за атаки двух ворон, что с точностью штурмовиков спикировали ему на голову. Болтать о разном он сразу перехотел и со всех ног кинулся под защиту дворца. А я что? Я застыл на месте, потому как наглядный пример того, что будет, если подойти ближе, был перед глазами. Но долго предаваться размышлениям мне не дали. Трава раздвинулась, и ко мне, подволакивая крыло, выбрался совсем молодой ворон. Голубоватые доверчивые глаза, розовый язык, ему год, не больше. Но красавец, черт меня побери. «Ты где это так поранился, малыш?» — спросил я, опускаясь на корточки. «Иди ко мне, я тебя не обижу», — протянул я ему руку. Тот сделал пару шагов, подозрительно покосился на пальцы, слегка клюнул их, задумался, а потом засеменил ко мне. Я осторожно подхватил его и посадил на плечо, на котором он, повозившись, удобно устроился, а после каркнул так, что я едва не оглох. И тут же кружившаяся над нами стая, что-то проорав в ответ, разлетелась в разные стороны. «Миллион лайков и фото на главную страницу! У меня есть ворон! Всегда мечтал о таком! Я назову тебя Карыч!» — сказал я ему, поглаживая по голове, отчего он счастливо зажмурился. «Так, стоп! У тебя же крыло повреждено! Держите меня семеро! Где моя Верочка с ее магией?» «Ты куда?» — возникла передо мной Катя, держа в руках клыкастого убийцу. Тот при виде меня зашипел, а Карыч, расправив крыло, угрожающе щелкнул клювом. «Веру ищу, подлечить ворона надо». «Ух ты!» – восхитилась она. «Где ты его взял? Давай я попробую. Он же маленький, моих сил точно хватит». «А ты сможешь?» – с сомнением посмотрел я на малявку. «Между прочим, если ты забыл, у меня уже ранг ротай воды», – обиделась та. «И с таким на раз справлюсь». «Может, лучше к Верочке? Она все-таки...» «Давай сюда своего ворона. Обещаю, что ему сразу полегчает». «Карыч, ты как?» – поинтересовался я у птицы. «Доверишься ей?» Тот завис, будто всерьез обдумывая мой вопрос. А после... Нет, я не вру, он кивнул мне. Мать моя берегиня, это он такой умный, что ли, что речь человеческую понимает? Еще одна рояль на мою голову, когда герой сразу находит себе фамильяра. Мне уже нравится эта книга. Лечи, выдохнул я, но очень осторожно. Пошли в беседку, там удобней будет, заявила пигалица и в припрыжку помчалась вперед, не выпуская при этом истошно орущего кота, которого эти прыжки банально укачивали. «Клади сюда!» – показала она на стол, когда я осторожно снял птицу с плеча. «Не бойся меня, сейчас тебе полегчает!» – стала уговаривать сестра Карыча, протягивая к нему засветившиеся ровным светом руки. Тот с подозрением смотрел на нее, но попыток удрать не делал. Легкое касание к его голове, и Карыч падает на стол. «Он спит», – быстро сказала мне сестра, увидев, как я начал чернеть лицом от гнева. «Надо кости поставить на место и скрепить их, а это больно. Зачем его мучить?» После этих слов она взяла в руки его крыло и сосредоточилась, а я смотрел на нее, не отрывая глаз. Клянусь, в этот момент я что-то почувствовал, будто легкие толчки, что выходили ее из рук, отзывались эхом во мне. Она держала, я стоял рядом и вдруг четко почувствовал усталость сестры, будто она стала слабеть. Толчки пошли реже. «Помогу», будто в трансе сказал я, накрывая ее своими руками. И тут же мое сознание будто провалилось в бездонный колодец. Тьма накрыла меня, и лишь где-то вдалеке я видел светящиеся искорки. Они мигали, звали, манили меня. И я, как мотылек, не знаю как и почему, стал двигаться к ним, ускоряясь с каждым мгновением. «Привет!» «Привет!» «Привет!» Закричали детскими голосами четыре искорки, начав кружиться возле меня. Одна была синенькой такой, вторая красной, почти прозрачной третья, а четвертая оказалась темной. «Привет, а вы кто?» Я смотрел на них и не мог оторвать взгляда. «Мы твоя сила, твоя магия, ты наш, а мы твои, давай танцевать!» Они еще быстрее закружились. «Подождите, одну минуточку, то есть вы и есть существа, что дают магию?» «Мы есть, но не существа. Мы источник магии. Мы сами магия. Тебе повезло. Ты эксклюзив. Феномен. Гений. Раритет». «Чего это я раритет?» – оскорбился я. «Я слишком молод для этого». «Ты не понимаешь. Ты мужчина. У вас не бывает магии. Она имеет женское начало и мужчинам недоступна. Была, пока не появился ты. У тебя должно быть стальные яйца, чтобы быть единственным мужчиной-магом среди магов-женщин. Ух, какую на тебя охоту откроют! Мне уже весело, мы им всем покажем. А фиг им, а не слияние с нами. Мы самые-самые, и скоро станем самыми сильными. Пусть завидуют и плачут, а мы будем смеяться». «Подождите», – запротестовал я, – «а почему маги только женщины?» «Люди все забыли и растеряли знания. Первый, кто постиг магию в этом мире, был мужчина из рода гордых. Тогда были мальчики, источники и девочки. Они были сильны, но их уничтожили, и мальчиков не осталось. Только источники девочки. Но мы выжили и, как оказалось, просто спали. Ты не должен был стать магом, но в тебе есть кровь того первого, кто им был. Не знаю как, но мы смогли слиться с тобой. Ты разбудил нас, поэтому ты гордый». «Я гордый?» – покатал я это слово на языке. «Мне нравится». «От их рода осталась только одна девочка, которая дала продолжение роду Гордеевых. Поэтому, видимо, у тебя осталась предрасположенность, и что-то послужило толчком для того, чтобы мы проснулись». «Проснулись?» «Конечно. Мы есть в каждом из вас, просто спим. Но при этом все знаем и слышим. Ты мужчина, и это прекрасно. Мы теперь единственные и неповторимые. Хотя мы можем теперь разбудить магию и в твоих детях, сыновьях. ты теперь понимаешь, как важен для нас? Благодаря тебе у нас появился шанс снова стать цельными, и мы будем первые! Юху!» Закружились они в бешеном хороводе. «И как мне пользоваться магией?» Задал я, пожалуй, самый главный вопрос. Остальное требовало осмысления, но позже. «Подумай, чего желаешь достичь, и направь мысль наружу. Мы еще маленькие и слабые, но мы будем расти, а ты становиться сильней. Тебе надо будет научиться, но на первое время и этого хватит». «То есть я смогу кидать огненные шары и делать всякие землетрясения?» «Какие примитивные желания? Нет, не сможешь. Ну, не совсем это». На миг замерла одна из искорок. «Тебе будет доступна иная магия, потому что мы иные, не похожие на других. Но ты поймешь, и скоро. Взывай к нам, пользуйся нами, но правильно формируй свои желания. А теперь возвращайся, тебе пора. Теперь мы часто будем видеться». Появление в реальности было подобно толчку. Казалось, что прошла вечность, но на деле не минуло и мгновение. Мои руки все так же накрывали руки сестры, но сейчас я чувствовал, как по ним побежала энергия. Я видел прямо сквозь кожу строение крыла Карыча и темные сгустки, что покрывали его. Магия сестры вымывала их, но ее не хватало. Катя явно переоценила свои силы, но для этого и существует старший брат, чтобы помочь и поддержать. Легкое напряжение, и эфир сплошным потоком хлынул из меня, буквально вымывая грязь. Крыло чуть дернулось, но я не позволил, крепко его зафиксировав. И только убедившись, что все нормально, поднял свои руки и, пошатнувшись, сделал шаг назад, плюхнувшись на скамейку. Сестра, тяжело дыша, стояла над вороном, закрыв глаза. По ее лицу стекал пот, но она не обращала на него внимания. Просто стояла, будто в трансе, слегка покачиваясь. Наконец, она тяжело вздохнула и едва не упала. Но я оказался быстрей и успел ее подхватить. На беду мне под ноги от какой-то радости кинулся Васька, и моя нога придавила его хвост. От вопля блохастой скотины, которая выскочила наружу, сестра сразу пришла в чувство, как и ворон. Встрепенувшись, он сел, взмахнул пару раз крыльями, слегка склонил голову и вдруг сорвался в пике, атакуя мяукающую тварь. Тот был кем угодно, но не тупицей, поэтому шустро рванул в сторону, стараясь скрыться в траве от атакующего пернатого штурмовика. Забившись в росший рядом куст, кот храбро шипел оттуда, иногда даже выкрикивая что-то явно обидное. Карыч кружил над ним, справедливо опасаясь лезть в кусты и ожидая, когда жертва сама вылезет. «Братик», — прошептала сестра, — «у меня все горит. Мое тело, оно пылает. Поцелуй меня». «Эй, ты чего?» — как ошпаренный подскочил я. «Не могу терпеть. Ты разбудил во мне чувства. Я тебя люблю. Будь моим». «Катя, сейчас моим станет твой зад, когда я возьму в руки ремень». «Я согласна», — томно прошептала она, не открывая глаз. «Только будь со мной нежным. У меня это в первый раз». «Да приди ты уже в себя», — встряхнул я ее за плечи. «Повелся?» — спросила она уже нормальным голосом и хихикнула, открыв глаза. «Какие же вы, мужики, нюни! Тебе девушка предлагает любовь, а ты ее ремнем». «Ты не девушка, ты мелкая наглая сестра». «И это тоже», — кивнула она. «Но теперь перейдем к главному вопросу». В ее голосе лязгнула сталь, а в глазах появился холод. «Когда это ты стал магом, братец? Колись давай, а то все мамам расскажу». «Вот это поворот! И что теперь? Обычно в книгах про попаданцев герои скрывают свои силы. А что делать мне? Я всегда считал это глупостью, потому как любой нормальный мужик захочет показать силушку богатырскую. Но тут как бы иной случай. Или нет? Мелкая же не отвяжется и точно все разболтает. А мне все равно нужна помощь, чтобы понять свои силы и научиться хоть немного ими пользоваться. И что ей наплести? Про Лихобора точно не стоит говорить. Как и про Искры. Так, стоп, она же ребенок, значит, верит в сказки. Ща такую историю расскажу, что сам в нее поверю. Недаром же у меня была пятерка по литературе. В общем, дело было так, начал я, усаживаясь поудобней. Будто услышав меня, Карыч в последний раз обматерил кота и прилетел в беседку. Усевшись ко мне на плечо, он тоже приготовился слушать. Спустя несколько секунд в беседку бесстрашно заполз Васька и тут же юркнул под лавку, откуда злобно таращился на меня своими глазищами, делая вид, что ему неинтересно. Что ж, раз все в сборе, можно и рассказать, чтобы потом не повторяться. Выпил я, значит, вина, и вдруг сознание покинуло меня, и я оказался в прекрасном дворце –